Первая возвращающаяся партия покрыла приблизительно 1760 километров. К концу путешествия все обстояло благополучно с теми их мышцами, которые участвуют в тягловом усилии. Остальные же, как считает ведший партию Аткинсон, ослабли по крайней мере на 70%. Все участники партии сильно исхудали, хотя им сопутствовали наиболее благоприятные по сравнению с другими партиями условия, да и средние температуры были значительно выше нуля, минус 18 градусов Цельсия. Второй возвращающейся партии пришлось намного хуже. Их было лишь трое, причем один заболел настолько серьезно, что на протяжении 190 километров не мог тянуть сани, а 145 километров его и самого везли. Средняя температура составляла около минус 18 градусов Цельсия. Путешественники были крайне утомлены. Скотт неоднократно упоминает в дневниках, что его спутники испытывают все больший голод. Питание явно не соответствует условиям, которые становятся все более суровыми. А между тем люди Скотта почти все время съедают полный рацион и даже сверх того. Следует иметь в виду, что средняя температура была намного ниже, минус 23 градуса Цельсия, что путешественники усваивали не всю съедаемую пищу, что избыточные калории требовались не только для выполнения работы, затрудненной плохой видимостью и встречным ветром, но и для поддержания тепла в организме, за счет которого происходило также оттаивание одежды и спальных мешков. Мне представляется бесспорным, что будущие экспедиции должны не только скорректировать наши рационы, но и изменить соотношение в них жиров, белков и углеводов. Поскольку наши организмы не могли переварить предусмотренное количество жиров, Аткинсон считает излишним увеличивать их норму за счет белков и углеводов. Он советует свести дневную порцию жиров до 150 грамм. Углеводы усваиваются легко и полностью, белки хуже. Но этому могут помочь различные ферменты, стимулирующие пищеварение. Рацион следует усилить равными количествами белков и углеводов, и те, и другие, по возможности в сухом виде, без примеси. В моих критических высказываниях нет ни капли упрека. Наш рацион был, вероятно, лучшим из всех известных в то время. Но с тех пор наука шагнула вперед. Наш долг – приложить все усилия к тому, чтобы в будущем подобные ошибки не повторялись. По данным современных исследований, примечание переводчика для автора, то есть в 1922 году, от наличия или отсутствия определенных витаминов зависит и иногда в очень значительной степени индивидуальная способность организма извлекать пользу из употребляемой пищи. Если это действительно так, то этот фактор не мог не оказать огромного влияния на судьбу полюсной партии, в рационе которой витамины были представлены крайне скупо, если не отсутствовали вообще. Вряд ли можно переоценить значение витаминов для будущих исследователей. И, по-моему, впредь ни одна санэкспедиция не должна совершать путешествий к полюсу без провизии, содержащей необходимые витамины. Следует подчеркнуть, что хотя в 1910 году, когда наша экспедиция покинула берега Англии, авторитетная публикация Совета медицинских исследований об истинном значении витаминов еще не увидела свет, Аткинсон настоял на том, чтобы в рацион поисковой партии был добавлен свежий лук, доставленный кораблем. Примечание автора. Сравните последнюю работу профессора Леонарда Хилла о значении ультрафиолетовых лучей для компенсации витаминной недостаточности. Конец примечания. Кэмпбелл появился на мысе Хат всего лишь через 5 дней после того, как мы с собаками вышли на поиски Скотта. Перед выходом на мыс Эванс он оставил нам записку, очень характерную. «Их партия приветствует нашу, поздравляет с возвращением и сожалеет, что не успела принять участие в поисковом походе. Будь я на их месте, перенеси я все, что выпало на их долю в течение 10 месяцев, вряд ли бы я по доброй воле снова впрягся в сани. Но им очень хотелось до прихода корабля сделать что-нибудь полезное для экспедиции. Мы поставили несколько полярных рекордов. Кэмпбелл и его люди не только пережили ужасную зиму, но и сами, без помощи со стороны, перебрались к нам, совершив санэпереход вдоль берега. Мы же, находясь перед очень трудной альтернативой, нашли правильное решение. На большее мы не надеялись, хотя и это было очень много. Я давно уже мечтал раздобыть на мысе Ройц зародыши пингвинов Адели, но не думал, что мне это удастся. Все летние месяцы уходили на санные вылазки. Теперь появилась такая возможность. Аткинсон вознамерился заняться там паразитами, другие — картографической съемкой. Но самым серьезным делом стало восхождение на Эребус, действующий вулкан, возвышающийся на 4000 метров чуть ли не у самого нашего порога. Люди Шеклтона во главе с профессором Дэвидом взошли на Эребус в марте. Им удалось втащить сани на высоту 1740 метров, а уже дальше они несли снаряжение на себе. Дебеним же с помощью подзорной трубы отыскал путь, по которому сани можно довести до отметки 2700 метров. Не таким уж это казалось и подвигом. Были бы сильные ноги и хорошее дыхание. Компания собралась веселая. Весь день они работали, не покладая рук, а вечером распевали хором. По отзыву Дебенима, поход прошел без особых происшествий, в полном взаимопонимании. Такого у нас не было за всю экспедицию. А между тем Дебеним и Дикасон страдали горной болезнью, и к тому же оба были заядлыми курильщиками. Видимость была удивительная. С высоты 1500 метров они ясно различили в 300 или 500 километрах гору Мелборн и мыс Джонс, а на западе несколько неизвестных гор, но нанести их точно на карту не смогли, так как располагали лишь одной наблюдательной точкой. Сам залив был почти все время накрыт облаками, но острова Бофорт и Франклина просматривались. В отличие от партии Дэвида, они не заметили никаких следов вулканической деятельности на горе Бёрд, хотя ее почти целиком покрывал лед, на котором обязательно остались бы следы от лавы. С высоты 2700 метров террор производил величественное впечатление, а горы Бёрд и Терра-Нова казались маленькими, незначительными. Их внимание привлекла впадина между старым кратером и склонами Нового, в которой находился небольшой трещиноватый ледничок. По ней в один голос утверждали Пристли и Дебеним: можно дойти до террора, не встретив участков с трещинами или неприступных склонов. И все же, по их мнению, разумнее идти с мыса Крозер. 10 декабря с высоты примерно 2700 метров Пристли, Гран, Абот и Хупер начали восхождение к действующему кратеру, взяв с собой палатку со стойками, спальные мешки, котел и кухонные принадлежности, провиант на 4 дня. На высоте 3500 метров они достигли нового кратера, но на весь следующий день застряли здесь в облаке. Температура воздуха колебалась между минус 23 градуса и минус 34 градуса в Цельсия. Хотя в это же время на уровне моря держалась около точки замерзания. Но к часу ночи 12-го распогодилось. Южный ветер разогнал пары с вершины. Партия поспешно снялась с места и через несколько часов добралась до края действующего кратера. Его дно скрывалось в густых испарениях. Стенки метров 150 спускались под острым углом, но затем обрывались по вертикали, образуя пропасть. Жерло имело на глаз в окружности около 21 километра. Вершина состояла преимущественно из пемзы, но попадались и кенитовые породы, почти такие же, как на уровне моря. Старый же кратер, почти весь кенитовый, верное доказательство того, что он на острове самый древний. Выбросы кристаллов полевого шпата происходили непрерывно. Недаром они лежали поверх снега. Один такой кристалл есть среди моих сувениров. Его длина около 9 сантиметров. Двое восходителей спустились обратно в лагерь, так как один из них отморозил себе ногу, а Пристли и Гран попытались вскипятить гипсометр. Примечание переводчика. Известный метод определения высоты по температуре кипения воды с использованием специального прибора – гипсотермометра. Но им помешал ветер, который то и дело менял свое направление и окутывал их паром и серными испарениями. Они оставили записку на Гуре и начали спускаться. Но пройдя уже 150 метров, Пристли спохватился, что вместо записки оставил наверху баночку с заснятыми пленками. Гран вызвался сбегать на вершину и поменять баночки. В тот момент, когда он достиг вершины, раздался грохот взрыва. Из кратера вырвалась огромная туча пара. Вулкан выплюнул гигантские глыбы пемзы. Гран находился совсем рядом. Слышал урчание перед взрывом. Видел глыбы пемзовой лавы в форме половинок вулканических бомб с пучками длинных, вытянутых наподобие волос, прожилок стекла внутри. Смотри список литературы, пункт 11. Это так называемые волосы Пелле. Позже Гран плохо себя чувствовал из-за отравления парами сернистого ангидрида. 16-го они вышли на мыс Ройц. Таким образом, все это удачное путешествие заняло 15 дней. Старая хижина Шеклтона, довольно сильно продуваемая зимой, в это время года очень уютно. Солнце ярко светит, под припаем урчит и плещет морской прибой. Вокруг красивые горы. У порога гнездятся пингвины. Чем не жизнь? Куда лучше, чем на леднике Бирдмора, где мы могли в это время находиться? А что же должна была испытывать шестерка, только что вернувшаяся от врат ада? Примечание переводчика. Речь идет об отряде Виктора Кэмпбелла. К тому же еда отличная. Люди Шеклтона, наверное, отъедались, как индюки на здешних деликатесах. Подумать только! Жареные цыплята, почки, грибы, имбирные пряники, галеты Гарибальди, всевозможные супы, чего только душа пожелает. Но лучше всего глазунья из свежих яиц поморника, которую мы готовим на завтрак. Жизнь воистину стала сносной после того, как все, что долгое время оставалось неизвестным, наконец прояснилось, и мы перестали волноваться за партию Кэмпбелла.